Глава шестая. Когда Элли было 7 лет, ее отец однажды вернулся домой с забинтованной головой. Джерри Хэтчер больше месяца работал по делу о пропавшем ребенке. О пропаже дочери семья знала больше 30 суток. Больше месяца они знали, что последний раз девочку видели, когда та выходила из кипарисового парка со взрослым мужчиной, чью внешность никто не мог описать. Отец Элли сосредоточился на подозреваемом, которого ранее задерживали в этом парке за непристойное обнажение перед детьми. В день похищения этот тип не явился на работу. На следующий день тоже улика была шаткая, дело громким. Отец Элли сумел получить ордер. Он обнаружил тело девочки в бочке, спрятанной под ванной комнатой, прямо под новеньким джакузи подозреваемого. 3 дня спустя, сообщая новой семье ребенка, детектив Джерри Хэтчер говорил о девочке в прошедшем времени. Он не знал, как нарушить затянувшееся молчание родителей. Они сидели бок о бок на диване, не сводя глаз со вставленного в рамку портрета их дочки второклассницы. «Все говорят, у вашей дочки была такая улыбка, что в комнате светлело», — сказал он тогда. Это сентиментальное замечание было высказано из добрых побуждений. Возможно, оно было банальным, но шло от чистого сердца. Отец убитого ребенка опрокинул кофейный столик, с такой силой толкнул Джерри Хэтчера, что тот шарахнулся головой о каминную полку. За что? За то, что слишком рано заговорил о прошедшем времени. Среди воспоминаний Элли об отце было множество таких историй. Другие папы, вернувшись с работы, рассказывали о встречах с клиентами, трудностях на маршруте доставки груза или сложном перекрестном допросе свидетелей в суде. Эллен папа объяснил, почему у него забинтована голова, и раз уж пришлось попутно рассказать историю о 8-летней девочке, похороненной в бочке, ничего не попишешь. Тогда Элли еще не осознавала этого, но она училась на его историях. Тот самый день она поняла, что никогда не следует использовать прошедшее время, даже сообщая новой семье, даже после официального опознания, даже когда уж тело предано земле, до тех пор, пока сами родственники не начнут употреблять прошедшее время, а погибшим стоит говорить в настоящем времени. Конечно, подруги Челси по-прежнему говорили о ней в настоящем. Они не знали, что ее тело лежит на столе из нержавейки в лаборатории судмедэксперта. По 13-му участку Роган шел впереди всех, мимо стойки дежурных, комнаты совещаний, 2 зарешечных отсеков для задержанных и дальше по узкой лестнице на 3-й этаж в отдел убийств. Детективы быстро прошли через помещение отдела, до предела заставленные столами, стульями, картотечными шкафами, разнокалиберными коробками с уликами, ожидающими описи. Джек Чен, один из юных гражданских сотрудников, сидел на высоком стуле за стойкой приемной. Вытащив из кармана 20-долларовую купюру и протянув Чену, Роган просил его принести 2 кофе и слоеные пирожные. Из спины напарника Элли показала Чену 3 пальца и подмигнула. Обходя столы, Роган направился в дальний угол отдела, затем вышел в коридор, ведущий к 3 комнатам для допросов. Миновав 1-е 2, он открыл последний и придержал дверь, пропуская Стефани, Джордана и Элли. Комната для допросов номер 3 располагалась в самом конце коридора, реже использовалась, поэтому была самой приличной. Там стояло всего 3 стула, а в центре небольшой стол с ламинированной столешницей. 2 слева, 1 справа. 2 детектива, 1 подозреваемый. Так было задумано. Девушки стояли в нерешительности, пока Элли не указала им на стулья. Джордан и Стефани сели рядом, бок о бок. Начали с имен и дат рождения. Встревоженная шатенка с хвостиком-ободком. Стефани Хайдер. Брюнетка с короткой стрижкой, татуировкой. На пояснице Джордан Маклафлин. Их пропавшую подругу звали Челси Харт. Элли быстро записала в блокнот все 3 имени в этом самом порядке. Последняя она обвела кружок. Всем девушкам было по 19 лет. Роган предоставил ей право вести допрос. «В гостинице вы сказали, что приехали в Нью-Йорк на весенние каникулы». «Верно», — подтвердила Стефани. «Мы прибыли во вторник, должны были улететь сегодня утром. Прошлой ночью Челси не вернулась в отель, и когда мы должны были выезжать в аэропорт, ее тоже не было». Джордан поерзал на стуле. Похоже, она до сих пор думала о полете домой. «Когда вы в последний раз видели Челси?» — спросила Элли. «Вчера ночью, но, можно даже сказать, сегодня утром. Мы поздно вернулись». «Чем же вы занимались?» Девушки уставились в стол. Стефани старательно разглядывала свои перламутрово-красные ногти. Джордан покусывал нижнюю губу. «Вас потерялась подруга. Думаю, мы не станем обращать внимания на вашу прогулку по барам. Мы в клуб ходили. Ушли оттуда примерно в 2:30. Стефани умолкла, опустила голову. «А Челси осталась?» Или черкнула себя в блокноте. 2:30. «Где она оставалась?» «Название этого клуба есть?» «Да, он называется «Пульс».» Элли почти была уверена, что слышала про это место. Одно из двух самых новых и клевых заведений Манхэттена среди множества подобных. Правда, для нее такие места были слишком крутыми, и она редко ходила туда. «Это в районе мясного рынка, верно?» Девушки кивнули. «В какие еще клубы вы ходили?» «Больше ни в какие», — покачала головой Стефани. «Это все. Ты уверена?» «Никуда больше не заскакивали. Может, просто забыла?» Девушки покачали головами. «Они ходили только в один клуб». «Вы пошли в клуб прямо из гостиницы?» — спросила Элли. Девушки заговорили разом. Затем Джордан снова уступила подруге. «Нет, сначала мы пошли ужинать. В какой-то ресторан в маленькой Италии. Погодите, у меня осталось название». Стефани сунула руку в свою черную сумочку и достала смятый клочок плотной желтой бумаги. Разгладив его пальцами, она прочитала «Луна». Элли захотелось точно зафиксировать временную последовательность, пока девушки относительно спокойны, пока она еще не сообщила им новости. Она заставила их припомнить все, чем они занимались накануне. Завтракали у Нормы в 10:30. К 12:30 были в Музее современного искусства. В 5 часов выпили в одном напитку в гостиничном баре. В 6 вернулись в свои номера собрать вещи. Сели в такси до Сохо в 19:15. В баре ресторана «Луна» были к 8. Сели за столик в 20:30. Ели примерно с 9 до 10. Вышли около 11 и пешком дошли до «Пульса». Две девушки ушли из клуба в 2:30. Челси остался. Все это было занесено в блокнот. В рамках этой временной последовательности Челси обнаружил убийца. «Весь день мы были только втроем?» «Два кивка, да». «Каких парней?» Две головы дружно качнулись. «Нет, Элли не поверила». «Тогда расскажите мне про ресторан, про Луну. Вы ни с кем там не разговаривали?» «Нет», — ответила Стефани. «Мы ели одни. Ну, сначала мы выпили в баре с юристами, а потом, когда сели за столик, больше их не видели». «Возможно ли, что Челси дала одному из них свой номер и встретилась с ним позже вечером?» Стефани покачала головой. «Нет, тем парням, наверное, было лет по 30. Старовато для нас». «Ты в этом уверена?» — спросил Роган. «Ты говорил, вы пили с ними в баре». «Да мы с ними, в общем-то, и не знакомились». «Ничего такого. Челси назвала им вымышленные имена. Сказала, что мы модели, приехали в город на автошоу. Они знали, что мы дурачимся». Элли всегда считала, что в Нью-Йорке знакомиться проще, чем мужчинам. Но эти девочки рисовали совсем иную картину. «А как насчет клуба? Там вы с какими-нибудь парнями знакомились?» Девушки пожали плечами, но, судя по ускользающим взглядам, немного занервничали. Потом Стефани сказала: «Мы познакомились с какими-то ребятами в одном из вип-кабинетов. Мы там все тусовались». «Какие-нибудь имена вы запомнили?» — спросила Элли. «Нет». Элли посмотрела на Джордан. Та покачала головой. «Ничего, хотя бы имена или прозвище». «В таких местах очень шумно. Ты просто говоришь типа «Привет, классное место. Был тут раньше?» В таком духе. А если хочешь и правда поговорить, надо выходить наружу». «А вы не видели, Челси выходила?» Головы снова качнулись. «Ладно. А с кем-нибудь, в особенности Челси, в этом вип-кабинете общалась или только с большой компанией?» «В основном со всей компанией. — отзвалась Стефани. — Но когда мы только пришли туда, она разговорилась с одним парнем. Он как раз и привел нас в вип-кабинет. Можешь описать его? — Он высокий такой, 1,82 м, наверное, такой лохматый, волосы светло-песочные, симпатичный. — А я его помню, — поддержала Джордан. — Челси была с ним 2 часа, наверное. Танцевали они. Крутой такой, симпатичный парнишка. — Это был просто флирт, — напомнила Стефани. — Да знаю я. Говорит, только что я заметила. — Значит, тебе он тоже приглянулся, — поинтересовался Элли. Джордан кивнула. — Он, знаете, похож на Зака Эфрона, только чуток постарше. Ну, знаете, не красавец, но симпатичный. — Откуда я должна его знать? — Классный мюзикл, лак для волос, да он во всех бульварных журнальчиках появляется. — Чувствую себя несколько старше, чем минуту назад. Элли постаралась не думать, насколько был проще народ... Манхэттенских клубок стал представляться друг другу, как делают все нормальные люди. Теперь ей нужно было усадить девчонок с полицейским художником в слабой надежде найти кого-то, видимо, похожего на постаревшего подросткового кумира и, возможно, не имеющего никакого отношения к смерти Челси. — Так, Джордан, ты сказала, что Челси провела с этим парнем 2 часа. — Еще с кем-нибудь ее видела? Джордан покачала головой, но заговорила Стефани. — Да, она танцевала еще с одним типом, когда я пришла сказать ей, что мы уходим. Правда, я его не очень разглядела. Он жутко мешал мне, когда я пыталась увести Челси. Боже мой, зачем я дала себя уговорить? Надо было все-таки заставить ее пойти с нами домой. Джордан сказала Стефани, что та не виновата. Элли показала, что эти слова произносились сегодня утром уже много раз. — Ты что-нибудь можешь про него вспомнить? Стефани кмыкнула. — Ага, я его обозвала Дюран-Дюран из-за попендрежной прически, короткого ирокеза. — Волосы уложены гелем и торчат на макушке? — спросила Элли. — Точно, — согласилась Стефани. — И одет он был, как звезда 80-х. Узкие штаны и узкий галстук, дурацкий вид. — А как насчет общих параметров? — Рост, вес, возраст. — Тоже вроде бы высокий, но не такой, как первый, примерно 1,80 м. Немного старше нас, возможно, 20 с чем-то. Темно-каштановый волос, кажется, худой. Я, правда, особо внимания на нее не обратила. Наверное, узнала бы, если бы снова увидела. Ну что ж, я понимаю, что с таким нарядом человека не разглядишь. Элли надеялась, что небольшая доза юмора немного позволит предотвратить очередной всплеск раскаяния Стефани. А еще Челси назвал его Джейк. Это его имя, уточнила Элли? Нет, это из-за Джейка Джейленхола. У Челси была такая манера. Если кто-то внешне был похож на знаменитость, она его этим именем назвала. Так вот, я этого парня не разглядела, но, по словам Челси, он был похож на Джейка Джейленхола. Теперь Элли понимала, почему парень с такой внешностью, невзирая на его прикид, мог привлечь внимание 19-летней девчонки из Индианы. Хорошо. Итак, у нас есть лохматый парень, который привел вас в вип-кабинет. — По-дурацки это ты, Джейк, — подытожила Элли. — Еще кого-нибудь с прошлого вечера помните? — Нет? — А как насчет возвращения? — У Челси есть парень? — Он не здесь, — сообщила Стефани. — А где он? — поинтересовался Элли. — В Индиане. Он поехал в Канкун на каникулы, но вчера вернулся, чтобы не пропустить занятия. О, боже, он с ума сойдет, когда не обнаружит нас в самолете. Побеспокоимся в этом позже. — Как вас зовут? — Марк. «Марк Линтон!» Еще 2 слова в блокнот. Элли не волновала, где ночует этот парень, пусть даже в тропических лесах Амазонки. Пока она не проверит его местонахождение, он останется подозреваемым. «Кто еще?» Стефани вскинула голову, явно недовольная вопросом. Джордан укоризненно взглянул на подругу. «Был еще кто-то помимо Марка Линтона?» — повторила Элли. «Я к тому, что они ведь не были женаты, верно?» — Не были, — задиристо ответила Стефани. — Но они встречались, причем же 9 месяцев. Он ее парень, понятно, но танцевала она вчера с другими, так мы тоже. — Ладно, я поняла. — Извини, если обидела. — Просто мне казалось, что если в колледжах все еще ходит на свидание с несколькими людьми... — Девочка, а вы-то сами как? Может, вам перерыв нужен? Умыться и все такое? Джордан подняла руку. — Детектив Роган тебя проводит. Джордан прошмыгнула мимо подруги и последовала за Джей Джеем. Тем временем Элли продолжал расспрашивать Стефани. Врагов у Челси не было, никто за девушками не следил, никто их не преследовал. За время каникул не было никаких пошлых интрижек, никаких дел с наркотиками. Парни в пульсе казались вполне безобидными, но Челси все равно не стоило с ними оставаться. Это была просто веселая ночь. И действительно, перед тем, как подруги расстались, Челси сказала Стефани, что это лучшая ночь в ее жизни. Когда Роган и Джордан вернулись, напарник бросил на Элли значительный взгляд, который она ожидала. «Хорошо, девочки, вы молодцы и очень нам помогли. Нам нужно кое-куда позвонить, и мы сразу вернемся». Элли с напарником вышли в коридор. Когда дверь закрылась, она спросила, «Ну что?» «Мисс, всеамериканская невинность. Клянулась своей черной задницей». Элли изобразила осуждение и, цокнув языком, назвала напарника полным именем. «Боже мой, Джеффри Джеймс, вы так циничны!» Факты. Реальность. Истина. Временная последовательность. Все это, на первый взгляд, объективно. Абсолютно. Как черное и белое. Но на самом деле это не так. Иногда рассказ меняется, поскольку свидетель лжет. Но чаще просто потому, что у истории есть другая сторона. По словам Рогана, он легко расколол Джордан. Когда она вышла из туалета, я остановил ее и сказал, что заметил, как она посмотрела на Стефани, когда-то заявил, будто у Челси был только один парень. Она выдала обычно, я ничего не хочу говорить своей подруге. И тогда ты сказал, что нам нужна правда, иначе мы не сможем помочь, да? Роган кивнул. Челси вчера оттянулась по полной. Ночью все девчонки были под газом, но Челси, вероятно, больше всех. Она была деваха, отвязная. Да, у нее был парень. Марк Линтон, однако, это не останавливало ее от флирта с другими у него за спиной, а то и прямо перед носом. И она только флиртовала или что-то за этим следовало. Вот тут девушка не слишком уверена. Она лично видела, как Челси обжималась с парнями в барах не вчера вечером, но раньше. Думаю, она подозревает, что время от времени дело заходило и дальше. Но точно сказать не могла, а злословить в данных обстоятельствах не стала. «У нас мало времени. Скоро все об этом узнают», — сказала Элли. Местные криминальные репортеры охотно набрасываются на дела, в которых замешаны молодые привлекательные женщины, чьи фотографии отлично смотрятся на первых полосах. А тут еще туристка, модный ночной клуб в самом злачном месте Манхэттена. История Челси Харт станет настоящим хитом. Нам надо успеть связаться с родителями до того, как дурачок обнаружит отсутствие девушек в самолете, — добавил Роган. Нам определенно стоит заручиться поддержкой шефа. Идея привлечь лейтенанта Дэна Эккелса к делу, по которому работала Элли, вызывала очень большие сомнения. Сказать, что Элли не входила в число его любимых подчиненных, все равно что утверждать, будто мышки неплохо относятся к кошкам. По крайней мере, ты можешь подкрепиться, прежде чем предстанешь перед начальством. Из угла показался Джек Чен, ловко балансирующий подставкой с тремя пластиками, стаканами кофе и пакетом со слойками. Элли догадалась, что и то, и другое куплено в кулинарии на Третьей Авеню. Взяв один из стаканов, она вынула из пакета вишневую слойку и салфетку. Чен протянул Рогану $5 с мелочью. Роган отмахнулся и, Чен поблагодарив, понес оставшиеся угощения девушкам. Элли глотнула долгожданного кофе. «Встретимся здесь в 10, — предложил Роган. — Ты куда-то уходишь? — Пойду к девушкам, подготовлю их к работе с нашим художником, — объяснил он, указав большим пальцем себе за спину. — А тебе все-таки придется рассказать Эккелсу о своей утренней пробежке. —